Глава 9. Поиски. После совета я быстро направился на взлетную площадку, направляясь на место откладывания. На мне лежала обязанность доложить госпоже Дори о том, что было на совете, и к чему он пришел. О том, что меня снарядили на поиски убийцы Кристалла. Я был заместителем, так что я мог отправить докладывать кого-нибудь из подчиненных, но у меня были причины явиться лично. Место откладывания находилось на небольшой горе, относительно недалеко от горы Драконьего Рыка. Небольшой, но все же больше, чем любая гора сейчас. Охрана там была очень серьезная, ведь в конце концов это самое важное место во всем мире драконов. Госпожа Дора была в одной из личных комнат. Ее живот сильно набух, так что кто угодно мог сказать, что она собирается откладывать яйца. Как и то, что она кипит от ярости. Ее комната была обставлена богаче остальных, но вся мебель, столы и кровать были сломаны, покромсаны и расцарапаны, будто тут бушевал ураган. У драконов нет понятия жены и мужа, как у людей, у них есть только временные отношения, чтобы завести детей. Но все равно, второй родитель твоего ребенка для тебя особенный. Такими были и госпожа Дора, и господин Кристалл. Я не знал его, но для нее это была будто временная потеря любимого и боевого товарища. Сложно даже предположить, как это ощущалось. Лаплас, как прошло? Меня назначили на поиски убийцы Кристалла. Госпожа Дора посмотрела на меня с ужасающим лицом. Как найдешь, сразу сообщи мне. Я хотел бы ответить, как прикажете, но не мог. Она была измотана беременностью, могли возникнуть осложнения. Если бы я привел ее к подозреваемому в таком состоянии, от этого никому хорошо не будет. «Я убью его ради вас, госпожа Дора!» – предложил я. «Хорошо. Тогда головы хватит!» Хоть она и была в ярости, ее уверенность во мне никуда не делась. Может, это прозвучит как хвастовство? Но я не думаю, что она могла бы доверить это кому-то другому и пошла бы сама. Она и правда была в невероятной ярости. Я обязательно принесу ее вам. Так начались мои поиски убийцы Кристалла. Ну, хоть они и начались, но мир драконов был огромным, непостижимо гигантским. Проблемой было то, что у меня не было подручных. У меня тогда были подчиненные госпожи Доры, но они все обучались дрессировке драконов, а знания о расследовании убийств у них, конечно же, не хватало, так что использовать их я не мог. И этих знаний не хватало и мне. Первые потраченные на поиски усилия увенчались сокрушительным провалом. Я летал на Салиякте, ища что-нибудь подозрительное, без цели и направления, на чистом инстинкте. Как-то так я и искал добычу в мире демонов. Любой, кто смотрел бы за этим со стороны, был бы разочарован такой бесцельностью. «Лаплас!» Окликнул меня кто-то на взлетной площадке через несколько дней. Я оглянулся и увидел Максвелла. Я тут же подобающе поприветствовал его. «Господин Максвелл, как поживаете?» «Кажется, дела у тебя идут туго». «Да». Ответил я и нахмурился. За эти несколько дней я понял, что результатов у моих поисков маловато. Так мало, что их можно назвать безрезультатными. «Послушай, твои методы слишком случайны, ты так никаких улик не найдешь». Я только и мог что кивнуть в ответ. Я и сам это знал, но другими вариантами я банально не обладал. «Ну, ты в этом не виноват. Возьми этих двоих на задание». За ним стояло двое драконов-воинов. Оба не только выше меня, но еще и шире. Настоящие эталоны драконов-воинов. На их фоне Максвелл выглядел еще миниатюрнее. «Они из отряда темных драконов, и у них есть талант к расследованиям. Гора, Скрава, поприветствуйте!» «Рад знакомству, господин Лаплас!» «Прошу, позвольте стать вашими руками и ногами на этом задании!» Их взгляды меня сильно впечатлили. Они горели от жажды мести. Как я потом узнал, они были родом из племени непреклонных драконов. Из того же племени, что и Кристалл. Максвелл когда-то взял их из отряда Кристалла. «Вы уверены?» Не мог скрыть я удивление от щедрого предложения Максвелла. Тогда мы не были особо знакомы. Все драконы-генералы находились весьма высоко в иерархии, и причин помогать мне у них не было. Хотя... нет. Причины были. «Да, бери их и быстро найди убийцу!» Сказал Максвелл и уже повернулся, намереваясь покинуть взлетную площадку. «Подождите!» «Что такое?» «Извините, почему вы решили поручить это мне?» На совете Максвелл поддержал предложение Силларда поручить расследование мне. «Я же говорил на совете!» «Мне кажется, что отряд темных драконов подходит для этого дела больше меня!» Чем больше я об этом думал, тем более странным мне это казалось. Я был просто многообещающим новичком, а Максвелл стоял во главе отряда по борьбе с демонами. Его отряд был умел как в бою, так и в выслеживании. Да и сам Максвелл тогда был сильнее меня. Он посмеялся и ответил. «Ха-ха-ха! Мой отряд летает на драконах, что выдрессировал ты! Они все волевые, но смелые!» «Скажу честно, ты очень помог. Ведь драконы, что выходили из-под крыла Доры, всегда были избиты. У них всегда не хватало пары когтей и клыков. Так что в твоей работе я был уверен. К тому же жертва — Кристалл, партнер Доры. Ее это все волнует больше всех, а ты ее самый доверенный подопечный. Так что если не брать в расчет драконов-генералов, ты — лучший кандидат на эту работу». Он тоже был драконом-генералом, так что Максвелл хорошо знал Кристалла. Поэтому он был только рад протянуть руку помощи вместе за друга. Тогда времена были другие. Тогда драконы-генералы не боролись за власть, как сейчас, в мире людей. «Мы, 5 драконов-генералов, десятки тысяч лет сражались бок о бок. А теперь один из нас больше не с нами. Не отомстить за его смерть будет непростительно». «Вас понял». Кивнул я, соглашаясь, хотя в душе я все еще беспокоился. Внутри затеплилась зависть. Я не мог соперничать с близостью как между самими драконами-генералами, так и между ними и господином богом-драконом. «Если найдешь что-то, с чем не сможешь справиться, зови меня, я брошу все и примчусь. Как прикажете». «Жду не дождусь твоих результатов». Так у меня появились 2 новых подопечных — Гора и Скрава. Они стали расследовать вместе со мной. С новыми руками эффективность работы безумно повысилась. Все же они знали о расследованиях в мире драконов все. С тех пор методы поиска подозреваемых не особо изменились. Сначала осматриваем место преступления, ищем улики, затем идем по следам, собираем свидетельства, шаг за шагом преследуя преступников. Проще сказать, чем сделать. Простые улики Максвелл уже нашел при первом осмотре. Он был главным в отряде по истреблению монстров, так что в этом деле он был экспертом. Я сказал моим подопечным принести доклады Максвелла и сам перепроверил место преступления. После чего обобщил их мнение и все осознал. Осознал, что ни черта не понял. Найти того, кого не смог найти Максвелл, весьма серьезная задачка. Я послал моих людей снова собрать свидетельства и перепроверить улики. Не то чтобы я не доверял расследованию Максвелла, но я надеялся найти что-то новое при проверке. И, конечно же, ничего не нашел. Ни улик, ни зацепок. Убийца Кристалла должен был выделяться, однако никто его не видел. Все выглядело так, будто Золотой Дракон с Кристаллом убили друг друга. Так что я поменял свое мнение. Если это не монстр, то это могла быть чья-то ловушка. Я не мог ничего найти, потому что кто-то тщательно замел следы. А? Нашел чем хвастаться? Очевидное, говоришь? Ну не говори, так это был мой первый опыт. Но как бы то ни было, я немного поменял методы и решил отследить Кристалла вместо убийцы. Зачем он прибыл сюда? Искал что-то. Причина его прибытия в гнездо Золотого Дракона. Я должен был это выяснить. И я нашел что-то интересное. Кристалл под командованием господина бога дракона изучал телепортацию. Тогда телепортация включала в себя только пересечение меж. Техника перехода между мирами, проще говоря. Тогда простые люди не могли пересекать межи. Эти перемещения требовали огромного количества энергии, которой располагали только боги, так что это было чем-то вроде их личной привилегии. Однако они все проводили исследования телепортации из-за исчезновений. Я это вроде уже упоминал, да? Исследования показали, что исчезновения на самом деле были перемещениями между мирами, поэтому телепортацию и изучали, пытаясь понять причины этих случайных перемещений. В мире драконов этим занимался Кристалл, но это не было особо известно, чтобы не распространять информацию о таинственных исчезновениях и не сеять панику. Ну, или чтобы исследованиями не занимались слишком сильно. Хаос был во главе антидемонической фракции, а если они узнают, как на них нападать, то начнут подстрекать других на войну. Подумав об этом, я пришел к новой идее. Может, это Хаос убил Кристалла? Кристалл изучал телепортацию, а Хаос искал способ напасть на демонов, так что он попытался вызнать секреты. Однако Кристалл отказался, и в ходе спора Хаос убил его. С этой идеей я полетел к Хаосу. Мастерская Хаоса располагалась на западной границе. Помню, там было в разы жарче, чем в Кейусе из-за близости к вулканам. Снаряжение в этой мастерской делалось из-за лучших материалов, таких как части драконов и руда. От мечей до копий, от щитов до брони. Драконья раса сражалась когтями, но не всегда. Против особо сильных противников нам нужно было и оружие. У меня было предположение, что броня создавалась для сражений с представителями других рас. Например, демонами. Лаплас, додумался до чего? Еще раз следую. Вот как. Ну тебе тоже отдыхать нужно, можешь не торопиться. Не оправдав моих ожиданий, Хаос принял меня тепло, хоть он и так возражал против демона-полукровки на совете. Он даже провел экскурсию по мастерской, несмотря на мои опасения. Господин Хаос, у меня к вам есть пара вопросов. Не возражаете? Начал я расспрос. Хотя скорее, допрос. Если подумать, мне было очень неловко от такой грубости к дракону-генералу. Не против, спрашивай. Где вы были, когда убили Кристалла? Прямо тут. Я делал оружие в дар для господина бога-дракона. Вот, я назвал его меч бога-дракона. Он должен выдержать даже его невероятную мощь. Даже если этот меч не понадобится ему самому, то я собираюсь преподнести его сыну господина бога-дракона, когда тот родится. Понятно. Еще хочешь чего-нибудь спросить? Думаю, мои действия просто вопили о том, что я подозреваю Хаоса, но тот не возражал. Он даже бровью не повел. Ради расследования он не пожалел бы ни сил, ни тайн, если они вдруг понадобятся. Лаплас, не стесняйся, говори, что нужно. На совете я поддался эмоциям, но в твоей преданности господину богу дракону я никогда не сомневался. Прости меня. Наконец сказал он и похлопал меня по плечу. Я обязательно помогу тебе отомстить за Кристалла. Если нужна будет помощь, ты только скажи, и я втайне помогу. Мне стало совсем стыдно, и я забыл про злость, что Хаос показал на совете. Я усомнился в чести и дружбе драконов-генералов. Непременно! Наконец сказал я, отдал честь и ушел. После этого я летал всюду. С севера на юг, с запада на восток, следуя по пути Кристалла за последние несколько десятилетий в поисках зацепок. Но не находил ни одной. В его действиях не было ничего странного. Как и любой другой дракон-генерал, он был уважаем всеми. Настоящий образец добродетели, кто мог его убить? Я даже думал, что демон из другого мира мог его убить, но демону было бы сложно выжить в мире драконов. Да даже если он вернулся сразу после убийства, то не оставить ни следа было бы сложно. Я был в полной растерянности. Я и подумать не мог, что за все это время не найду совсем ничего. При этом я стал совсем нетерпелив. Раз в год я возвращался в Кейус и докладывал господину богу-дракону и Силларду, но ни разу никаких хороших новостей не было. Будь у меня хоть зацепка, я бы подуспокоился, но от столь пустых докладов моя нетерпеливость только росла. Господин бог-дракон доверился мне. Я пообещал госпоже Доре, но не смог ничего сделать, просто топчась на месте с самого начала. Вот как я в такой ситуации мог оставаться спокойным? Я остервенело обыскивал мир драконов, залезая в поисках улик в самые опасные места. Гнезда красных драконов, синих, черных, золотых и земляных драконов. Я обследовал и осматривал все, убивая всех драконов на пути. Так, с Лияктом подо мной и парой подопечных за спиной, я объехал весь мир. Я постоянно метался там и сям, так что спустя десятилетия с начала расследования начали ползти слухи. Слухи о хоть и умелом в дрессировке драконов, но все же не способном оправдать ожидания господина бога дракона полукровки. Это было унизительно, но мне оставалось только принять это. Ведь это была правда. Я не мог ни оправдать ожиданий господина бога дракона, ни избавить от сожалений драконов-генералов. Но меня не волновали унижения. Я просто хотел оправдать ожидания и отомстить за одного из пяти драконов-генералов, только и всего. Я летал, осматривал и расследовал день за днем. Салиякт тоже отдавал всего себя. В один из этих дней мы вымотались и решили отдохнуть в одной из тысяч пещер мира драконов. Закутавшись в хвост Салиякта, я смотрел на еще немного мерцающий огонь. Я измотался, мои подручные тоже. Я не хотел признавать поражение, но это уже отражалось на моем ментальном состоянии. Даже Салиякт выглядел морально вымотанным, хотя и не мог говорить. Тогда это и случилось. Да, я хорошо это помню. Как будто я могу забыть. Как будто я могу забыть этот момент. Прямо там, пока мои подручные спали, а я уже клевал носом на хвосте Салиякта, тогда мы и встретились впервые. О, вот бы я мог вернуться назад. Если бы я только мог вернуться в тот день. Нет, ничего бы не изменилось. Эта сволочь, может, и выглядела дружелюбно, но плести интриги он умел. Обнажи я клыки, он бы мне их точно выломал, но... Какая досада. Я не мог до него рукой достать. Черт. Прости, что-то я разволновался. Надо успокоиться. Это старая история. Сколько бы я его ни вспоминал, прошедшее не воротишь. Да, эта сволочь появилась прямо на входе в пещеру. До сих пор помню его слова. «Даров!» — сказал он, подняв руку. «Кажись, у тебя трудности. Тебе помочь?» Добро улыбнулся он.